Растают краски дня, и суета умчится вдаль. И легкий лунный свет невольную прольет печаль. У встречи нашей миг напомнит мне забытый сон. Я знаю, вечер повторится, я увижу ваши лица. Песен час, они звучат для вас как.